Глава 31. Собиралась я с особой тщательностью. Хотелось выглядеть на все 100. Зачем? Для кого я стараюсь? Жалкий голосок пищал мне на ухо. Для него ты стараешься. Впрочем, если Рафаэль выбрал Лауру, мне никогда ее не затмить. Но я зачем-то пыталась. Хотела показать ему, что потерял. Хотела, чтобы облизывался, осознавая, что никогда больше не прикоснется ко мне. Глупо? Возможно. Но когда разговор заходил о нем, как бы ни старалась, я не могла сохранить хладнокровие, тем более сейчас, узнав новость. Я помимо воли рисовала у себя в голове картины их диких совокуплений. Мне становилось горько, обидно, и лишь усилием воли я не позволяла себе забиться в дальний угол и рыдать навзрыд. Была у меня в голове и слабая надежда, совсем крошечная, с каждым часом тающая, как первый снег на солнце. А вдруг все не так? И нет между ними ничего. Я снова тешила себя иллюзиями, но за ними было так комфортно прятаться, они были своеобразной подушкой, смягчающей удары судьбы. А ведь никуда не делся и мой палач. Наверняка он узнает о приеме и после него потребует информации. И если ранее я рассматривала вариант рассказать все Лауре, то если она с ним, это меняет все. Я не представляю, как смогу жить с этой сладкой парочкой в одном городе. Смотреть в фиалковые глаза и видеть там отражение другой. Настолько изощренную пытку даже я не могла вообразить в своих самых страшных кошмарах. Но ведь если смотреть правде в глаза, то рано или поздно Рафаэль все равно будет спать с другой. Я в его жизни пройденный этап. Скорее всего, там, в отъезде, он уже не отказывал себе в удовольствиях. Правда, режет гораздо больнее ножа. Она умеет добраться до самых болезненных точек и давить на них. Давить так, что мир предстает кровавым жестоким маревом. И мне уже не верилось, что когда-то может быть иначе. Я живу в аду, в своем персональном. И куда бы ни шла, как бы ни пыталась вынырнуть на поверхность, меня вновь и вновь заталкивают на дно, заставляя испытывать всю новую боль. Нет, своим мучением я не видела ни конца, ни края. И все же я надела алое платье чуть выше колен, идеально подчеркивающее фигуру со смелым вырезом. Уложила волосы так, чтобы они спадали локонами на плечи, тщательно нанесла макияж и даже надела туфли на каблуках. Отражение в зеркале мне понравилось, если не смотреть в глаза. Там плескалась боль, как бы я ни старалась, спрятать ее не удавалось. Потому как присвистнул муж, поняла, что постаралась на славу, а опустив взгляд ниже, заметила выпирающий бугор на светлых штанах. В торопях покинула комнату, еще не хватало, чтобы муженек возжелал интима. Вздрогнула от отвращения. С каждой нашей редкой близостью он становился мне все противней и противней. Хоть надо отдать ему должное, волк старался, был нежен, ласков. И все же каждый его поцелуй, каждая слюнявая ласка вызывала лишь новые рвотные позывы. В дом Лауры я поднималась за руку с Аяксом, содрогаясь от внутреннего страха. Что меня там ждет? Что я увижу? Идиллию и воссоединение? В зале все сверкало роскошью, которую так любила хозяйка. Сама вампирша восседала на троне. В зеленом платье роскошные огненные волосы рассыпались по плечам, грудь вздымалась, украшения мерцали в свете ламп. Она была неподражаема, прекрасна, и все мои старания тут же меркли на ее фоне. А рядом с ней, по правую сторону, в темно-синей рубашке с воланами, стоял он. Один взгляд, и словно кто-то перекрыл доступ кислорода к легким. Я невольно залюбовалась на утонченные черты лица, наточенный профиль, блестящие волосы, собранные в неизменный хвост. Он смотрел на меня сквозь полуопущенные веки, словно боясь выдать свои мысли. Или просто ощущает неловкость от того, что я вижу его рядом с ней. Я выдавила из себя улыбку, поприветствовала всех и прильнула к мужу. Подняла голову и взглянула на него многообещающим взглядом. «Пусть все видят, у меня все хорошо. Я смогу отыграть эту роль». В зале было много незнакомых мне вампиров, оборотней. Как мне говорил муж в дороге, на прием были приглашены альфы содружественных стай и главы вампирских кланов. Воздух был наэлектризован от витавшей силы. Но даже сейчас энергия Лауры выделялась мощным потоком. Вампирша словно купалась в чужой силе. Собирала ее и приумножала свою мощь. И это передавалось стоявшему рядом Рафаэлю. От него исходило едва заметное фиалковое мерцание. А глаза неотрывно следили за мной. Что он хочет сказать? Я могла снять щит, могла позволить его мыслям проникнуть ко мне в голову, но не сделала этого. Стоит только раз дать слабину, и все, барьер рухнет. Я мило общалась с гостями, муж представлял меня очередным альфом-вампиром. Я улыбалась и держала его за руку. Пусть все видят мою маску. Не позволю кровоточащим ранам обнажиться. «Эмбер, я рада тебя видеть!» Лаура подплыла к нам. «Вас можно поздравить?» Мой голос прозвучал холоднее, чем я рассчитывала. «Верно», — губы тронула вежливая улыбка. «Спустя столетия мы снова единая команда. Воссоединение поистине прекрасно». Я сглотнула горький ком в горле, заставила себя не отвести взгляд и спокойно встретить ее серебро. «Но это еще не все сюрпризы на сегодня». Она весело мне подмигнула. «Аякс, позволишь я украду твою супругу на несколько минут?» Муж кивнул, пожирая глазами Лауру. Она же скользнула по нему ленивым взглядом, взяла меня тонкими прохладными пальчиками под локоть и повела в центр зала. «Прошу внимания, дорогие гости!» Хрустальный голос вампирши разнесся по залу, подобно мелодичному перезвону колокольчиков. Наступила тишина. «Как вы знаете, ко мне вернулся мой дорогой друг Рафаэль. Мы вновь едины, и наша сила растет. И теперь я бы хотела вам представить Эмбер, мою ученицу. В ней течет сила вампиров и кровь оборотней. Она находится всецело под моей защитой. Ее слово — это мое слово. И всякий, кто посмеет пойти против, кто нанесет ей малейший вред, будет иметь дело со мной». В зале густым плотным туманом стояло удивление. Все как по команде взирали на меня. А я стояла и не понимала, что происходит. Переводила недоуменный взгляд то на Лауру, то на гостей. А Якс и вовсе охнул, прикрыв рот ладонью. «Я не понимаю». Все, что мне удалось из себя выдавить. «Поймешь, малышка, все поймешь». Вампирша произнесла одними губами, перевела взгляд на вампира, стоявшего у ее трона, и уже громче добавила. «Рафаэль, подойди же и поздравь мою ученицу, и служи ей так же преданно, как служишь мне. Отныне ее слово — закон для тебя. Мне казалось, я сплю, и это какой-то сюрреалистический сон. Но вот он подходит ко мне, опускается на одно колено, целует мою руку и громко произносит. «Навеки твой, моя госпожа». Я вздрагиваю от прикосновения, от нахлынувших эмоций. Рафаэль стоит рядом и смотрит на меня преданным взглядом, сжимает мою руку, и по телу проносится волна дикого наслаждения. Нерастраченная нежность грозится неконтролируемой лавиной хлынуть из меня, а в голове у меня отчетливо слышится шепот Лауры. «Дитя, ты вздумала ревновать? Глупо, смешно, он твой, полностью. Это мой подарок. И более никогда не сомневайся во мне». А я впадаю в какой-то ступор, тону в потоке неконтролируемых эмоций. Сейчас, стоя зажатая между Лаурой и Рафаэлем, понимаю одно, между ними нет секса, нет желания. Огромный валун падает с плеч, и я вздыхаю с облегчением, расслабленно. И нет у меня сил высвободить свою руку, нет сил что-либо сказать. Я все еще в прострации и полном неведении. Мне понадобится время, чтобы осознать произошедшее. «А я вовремя приехал». По залу проносится хрипловатый громкий голос. Я поднимаю голову, смотрю, куда устремлены взоры гостей. У входа в зал стоит огромный оборотень. В белой рубашке и синих джинсах, коротко стриженный, янтарные глаза улыбаются мне как-то тепло и в то же время странно. Он меня изучает, жадно рассматривает, не замечая присутствующих. Он мне кого-то напоминает. Что-то есть знакомое в чертах лица. И в то же время могу с уверенностью сказать, я раньше никогда его не видела.